Принцесса, выданная замуж, принимала титул мужа и уже ни при каких обстоятельствах не могла претендовать на трон отца. Ее дети тоже именовались по мужу и никогда по отцу. Однако царя Володьку это как раз и не устраивало. У него ведь не было наследника мужского пола, и самозванная династия должна была пресечься самым естественным образом. Мария, как полагалось, стала Марией Гогенцоллерн, но Владимир, затаите дыхание, герольдмейстеры, присвоил ее мужу титул великого князя. Это даже не бред. Это вообще неизвестно что, название не имеющее. Подобные фокусы не приняли всерьез не только остальные Романовы, но и Европа. Во всех европейских династических справочниках сын Марии и Фридриха Вильгельма, Георгий, значился как Георг Гогенцоллерн, принц, и его права на несуществующий германский престол, в случае чего, останутся исключительно германской головной болью. Ну а дальше было совсем просто. Бабушка Леонида и мамуля Мария, две самозванки, незаконно носящие титулы великих княгинь Романовых, объявили Георгия великим князем и наследником российского престола. Самое смешное, что в свое время находились в России люди, в том числе и облеченные властью, принимавшие эту семейку с почетом, как настоящих. Доходило уж до вовсе пошлых анекдотов. В свое время, неведомо на каком основании, объявил себя регентом российского престола и принялся раздавать титулы некий Алексей Брумель, брат известного спортсмена, не имеющий отношения не только к Романовым, но и к дворянству вообще. Сшил себе боярскую горлатную шапку воршин-вышиной, позировал перед репортерами, раздавал жалованные грамоты, плодя князьев и графьев. Это, конечно, была неприкрытая клиника. Естественно, все настоящие члены дома Романовых, живущие за границей, полностью игнорировали существование регента Брумеля. Государь Владимир Кириллович оперативно прислал в Россию для опубликования во всех газетах грозный меморандум, где предавал Брумеля анафеме и напоминал, что единственный законный претендент на русский трон никакой не Брумель, а он, Владимир Кириллович. Два клоуна-самозванца, увлеченно боровшихся за трон России, это, конечно, было зрелище. Одним словом, суррогатные великие князья, потомки государственного изменника, должны проходить исключительно под рубрикой исторических курьезов. Им место на конюшне, а не в Кремле. Вернемся в Россию, где пока что не произошло революции. Нужно еще непременно добавить, что в государственных делах и в политике неразберихи прибавляло параллельное существование двух императорских дворов — молодого и старого. Естественно, что под молодым подразумевается двор царствующего Николая, а старый представляла его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, женщина совсем не старая, энергичная, волевая и, между прочим, очень умная. Видя весь этот развал и бардак, она самым активнейшим образом пыталась влиять на сына. Иногда это удавалось, иногда нет. Алиса ее ненавидела люто, завистью ущербного к более умному и толковому, и кипели ожесточенные, невидимые миру баталии. Оба двора перетягивали на свою сторону великих князей, министров, сановников, генералов, руководителей спецслужб, сливали компромат, крутили запутанные многоходовые интриги. Многие историки серьезно относятся к свидетельствам о том, что Мария Федоровна с самого начала не хотела видеть на престоле Николая, что ей более подходящей кандидатурой представлялся младший сын Георгий. Современники упорно твердили, что в свое время в Крыму, когда там пребывало на отдыхе все августейшее семейство, был даже составлен заговор в пользу Георгия, что в этом заговоре участвовали некоторые гвардейские полки, вдову Александра III в гвардии уважали. Но Георгий в 28 лет умер от туберкулеза, 1899 год, занесенного в семейство Романовых после одного из браков, и эти планы так никогда и не притворились в жизнь. Словом, вдобавок ко всем другим бедам, у корабля по имени «Россия» было еще и два капитанских мостика с двумя штурвалами. Вещь для мореплавания — самое вредное.